Глава 33. Каждое мгновение того долгого ясного вечера после полудня было изучено под микроскопом. Всем обитателям двух домов были заданы следующие вопросы. Где вы находились в период времени от 3 до 5 часов? С кем вы были? Как долго вы были вместе? Если вы были снаружи, то когда вы вернулись в дом? В 3 часа Сирил Фелтон еще разговаривал со своей женой. Элиза Коттон вышла в сад поискать Мактавиша, и до нее донеслись из спальни Инны Фелтон их голоса. Окно было открыто, и она услышала, как Сирил Фелтон сказал: «Не будь дурой, это пустяк». И она слышала, как Инна ответила: «Нет, нет, я не буду. Тебе бесполезно меня уговаривать, потому что я не буду». Элиза позвала Мактавиша, и голоса прекратились. Она еще подумала, лучше бы они знали, что кто-нибудь может их услышать. И, постояв несколько минут на верхних ступеньках, спустилась вниз на ближайшую террасу. Но, не увидев никаких признаков Мактавиша, она вернулась в дом. Феликс и Пенни были на утесе. Они нашли место, где был широкий травянистый риф, укрытый от ветра. Феликс лег на живот, вытянувшись на рифе во всю длину, опустив лоб на скрещенные руки и спрятав лицо. Солнце припекало ему спину. Его голова была пуста, насколько это вообще возможно. У него были ощущения, эмоции, но не мысли. Он чувствовал себя как человек, который перенес затяжную болезнь, но теперь кризис миновал, и он идет на поправку. Он чувствовал себя так, будто смотрел тревожный сон, но очнулся. Его сознание было словно чисто выметено. Он чувствовал солнечное тепло и легкий ветерок, временами налетавший с моря. Молодая трава, примятая его руками, сладко пахла. Прилив ушел. С моря не доносилось ни звука. Хелен Эдриан была давно, очень-очень давно. Когда он вновь обрел способность размышлять, он осознал, что она мертва. Но сейчас он не думал, он только чувствовал, и к Хелен Эдриан ничего не испытывал. Стена утеса возвышалась позади рифа на расстоянии 10 футов, продолжая ломаную береговую линию. Пенни сидела, прислонившись к утесу, обхватив руками колени. Феликс лежал так близко, что она могла его коснуться, если бы просто пошевелилась. Но она не шевелилась. Она просидела так почти без движения, около часа, глядя на море и произнося молитвы, в которых не было слов. Больше всего они походили на те старинные, общеизвестные, священные тексты, которые на протяжении веков передавались из поколения в поколение. Она больше никогда не сможет слушать их, не испытывая этого восторженного трепета сердца. «Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадая и нашелся». Она молчала, молчал и Феликс. Над ними светило солнце, дул легкий ветерок. Прилив ушел. Мисс Силвер находилась в кабинете вместе с начальником полиции почти до 3:30 пополудни, пока он нежно с ней не распрощался и не отправился на чаепитие, которое устраивала его жена. Когда мисс Силвер прошла с ним через прихожую и проводила его, в доме не было ни звука. Она заперла за ним дверь и вернулась в кабинет. После чего она, может быть, да, а может быть и нет, закрыла глаза и слегка вздремнула. В комнате было тепло, в углу дивана так удобно. Совершенно точно известно, что она не вязала, когда почти в 5 часов в кабинет вошла Элиза с чайным подносом. Чулок, удлинившийся только на 1 или 2 дюйма, лежал на ее коленях, свернутый в клубок, из которого, как из подушечки для булавок, торчали блестящие спицы. Руки мисс Силвер покоились на серой шерсти, глаза мисс Силвер были закрыты. Возможно, всего 1 мгновение, потому что при звуке голоса Элизы они тут же открылись. Ровно 5 часов, и те, кто не вернулся в дом к чаю, останутся без него. Так что я постучусь в дверь, миссис Фелтон, и посмотрю, не удастся ли мне заставить ее спуститься. А мисс Брент не в доме? Элиза открыла рот, чтобы сказать «нет», и вновь его закрыла, потому что как раз в этот момент она увидела Мэриан, идущую по лужайке, и Ричарда Кеннингема, шагающего чуть позади. Часы провели 5, когда они поднялись по 2 низким ступенькам и вошли в кабинет. Мэриан сказала: Мне ужасно жаль, что мы опоздали. Мы были на пляже, и я заснула. А Ричард пошел прогуляться. А когда мы поднялись, наткнулись на Мактавиша, который ловил кузнечиков. Элиза ответила хмуро. О, это он любит! И отправилась наверх к Инне. В доме по другую сторону стены с отъездом начальника полиции инспектора Криспа установился покой воскресного дня. Ни одна из двух домашних работниц не приходила по воскресеньям. Миссис Вулли приготовила еду и оставила для них, и они могли или съесть ее холодной, или самостоятельно подогреть. Она не возражала против сверхурочной работы по субботним дням, но никогда не работала ни в субботу вечером, ни по воскресеньям, что никого, конечно, не радовало, ведь им приходилось самим себя обслуживать. Для Флоренс Брент это была причина для глубокого разочарования, хоть в доме и была Пенни, которая выполняла всю работу по воскресеньям. Кэсси Реймингтон помогала от случая к случаю, если можно назвать помощью то, что она вечно сновала туда-сюда и критиковала то, что делали другие. Но Флоренс ни к чему никогда и пальцем не притрагивалась. К 3 часам дня воскресенья она уже сидела с 2 подушками под спиной, положив ноги на скамеечку для ног гостиной, которую делила с сестрой. На ее коленях всегда находилась книга, но очень редко она бывала открыта. Обычно это была какая-нибудь очень скучная книга. В этот день это были некоторые главы жизни пастора из Уэссекса, рассказанные им самим. 5 часов миссис Брент, скамеечка для ног и пастор занимали все то же положение, что и в 3 часа дня. Воскресная вечерняя программа мисс Ремингтон была несколько иной, нежели у сестры, но такой же неизменной. Она всегда варила для себя большую чашку крепкого кофе, которую уносила к себе в спальню. Когда она ее выпивала и съедала шоколадку, то приступала к любимому занятию. Тщательно исследовала свой гардероб, примеряя различные платья, и экспериментировала с кремами для лица, пудром и даже с помадами. Она никогда не была в полной мере уверена в том, как смотрится ее помада вне ее комнаты. Ей не нравилось ощущение помады на губах и ее вкус, но возможности этого косметического средства приводили ее в восторг. Позже она обычно снимала платье, надевала халат и ложилась в кровать. В 5 часов именно в этот воскресный вечер она приколола брошь и сняла через голову аметистовую цепочку. По воскресеньям они не пили чая до 5 часов, обычай, сложившийся так давно, что теперь уже никто не помнил, что послужило причиной. А произошло это потому, что когда миссис Мартин Брент давала уроки в воскресенье после полудня в Фарне, она могла прийти к чаю вовремя только к 5 часам. Мисс Кэсси, глядя на свое отражение в зеркале, слегка склонив голову на бок, от всей души надеялась, что Пенни не забудет поставить чайник. К сожалению, она готова позабыть обо всем на свете, когда ее голова занята Феликсом. В самом деле, то, как она за ним бегала, было просто смешно. В наше время девушки нисколько не заботятся о том, как они выглядят со стороны. Ни врожденной гордости, ни самообладания. Может, Феликс думал бы о ней побольше, если бы она не всегда вертелась у него под ногами, готовая на все, — подумала мисс Кэсси. Спускаясь вниз, она встретилась с Пенни, направлявшейся из кухни с чайным подносом в руках. По воскресеньям они всегда пили чай в гостиной. Как только Кэсси Ремингтон открыла дверь и Пенни с подносом вошла в комнату, Флоренс Брент рывком села в кресле, и пастор из Уэссекса упал с ее коленей. Кэсси спросила, «А где Феликс?» Пенни ответила. Он сказал, что не хочет никакого чая. «На утесе так хорошо. Я пообещала ему, что вернусь». Разговор происходил как раз в тот момент, когда Элиза Коттон вышла из кабинета и поднялась наверх, чтобы постучаться в дверь Кинни Фелтон. Ключ в замке повернулся после непродолжительной паузы, но достаточно долгой для того, чтобы дать Элизе время испытать неодобрение. Она терпеть не могла людей, запирающихся на ключ у себя в комнатах, и считала, что миссис Фелтон должна была встряхнуться и выйти прогуляться вместе со своей сестрой и мистером Кеннингемом, когда они позвали ее с собой. Конечно, это не их вина, что она отказалась, но их предложение она слышала сама. Тем не менее, когда Инна открыла дверь, Элиза подумала, что она выглядит уже получше. Не то чтобы пышет здоровьем, но все-таки уже не так похоже, что ее очень долго держали на льду. Вполне ожившим голосом она сказала: «О, спасибо, Элиза!» И они вместе пошли вниз. Никто иной, как мисс Силвер, спросила о Сирили Фелтоне. Инна как раз протянула руку, чтобы взять чашку чая, которую Мэриан только что для нее приготовила. Она застыла в этом положении и посмотрела на мисс Силвер. Он сказал, что пойдет к себе и приляжет. У него голова разболелась. Он прошлой ночью допоздна был на ногах. Сказал, что хочет хорошенько выспаться. Мэриан ответила: «Может, ему захочется немного чая? Ричард, не мог бы ты посмотреть, не проснулся ли он? Маленькая комната слева от входной двери». «Конечно». Ричард поставил свою чашку и вышел. Между мисс Силвер и Мэриан произошел короткий разговор о фирменных кексах Элизы и ее же превосходном малиновом джеме. «Какая легкая рука! У вас могут быть самый лучший рецепт и самые лучшие ингредиенты, но тут необходимо обладать легкостью прикосновений, которым, я убеждена, научиться невозможно. Моя экономка Ханна обладает этой легкостью, и, думаю, мне и в самом деле с ней повезло. Столько хороших продуктов губят плохие кухарки!» Ричард Кеннингом открыл дверь и остановился на пороге. «Мисс Силвер, тут хотят с вами поговорить. Не могли бы вы подойти?» Но когда она дошла до прихожей и дверь снова закрылась, он отвел ее подальше и сказал: «Боюсь, я и есть тот человек, который хочет с вами поговорить. Вы сможете справиться с потрясением?» «А что случилось?» «Кто-то ударил ножом Сирила Фелтона, и он мертв».